День 18. Развлечение с выплеском эмоций. Вообще, всю третью неделю трезвости можно охарактеризовать одним словом — эмоции. Помню, как испытывал прилив сил, но думал, что мне нужно их сохранять и копить. Но на самом деле эмоции нужно отдавать. Научиться жить без алкоголя — это то же самое, что научиться жить заново. И сегодняшний день я хочу посвятить играм. Я понимаю, у всех может быть разный бюджет, но все же задания такие. Задание. Выберите развлечение с выплеском эмоций. Сходите на хоккей или футбол. Главное, не через телевизор. Нужны реальные люди и эмоции. Поиграйте в бильярд, но при условии, что место не будет триггерить вас на употребление. Посетите картинг, боулинг, колесо обозрения, аттракционы. Выбирайте места, где нужно участвовать физически и выплескивать эмоции. Важно, чтобы вы почувствовали радость без алкоголя, усталость от эмоций. Такая книжица. Говорят, все идет из воспитания. Сейчас нас учат не сравнивать себя с другими, но все же сравнение тут уместно. Я вижу, как складывается жизнь у моих друзей, у которых полные семьи, и есть отец. Не номинальный отец, а выполняющий все соответствующие функции главы семьи, показывающий, каким должен быть дом, сын, отношение к женщине и так далее. У меня таким учителем была книжица, которая называлась «Энциклопедия для маленьких джентльменов». На обложке был изображен мальчик в дурацкой шляпе, мятой белой рубашке, красных подтяжках, клоунском черном галстуке с белыми горошинами и с тростью в руках. Уверен, первую страницу, на которой было написано «Ни в коем случае не одевайте мальчика так, иначе его побьют», мои родители просто вырвали. Я смотрю на эту обложку и понимаю, что это единственный акт воспитания, который я помню. Изучай и будь джентльменом. И действительно, я им стал. Я делал все, чтобы угодить другим, особенно для женщин. Про строение женского организма я узнал из этой книги, про особенности подростка и его побуждений оттуда же. Порой страницы были интересные, но, конечно, это нельзя назвать воспитанием. Так и с остальной жизнью. Сейчас я пишу эту рукопись, и ее содержание напоминает, что это та самая книга, которую я хотел бы прочесть. Я действительно хотел бы прочесть о том, как не стоит жить, каких ошибок не стоит совершать, но остается лишь описывать пережитый опыт и надеяться на то, что он пригодится кому-то еще. Конечно, книга не заменит отца или старшего товарища, но точно сможет направить даже взрослого человека. Иногда наши знания о мире приходят с опозданием к возрасту, но пусть лучше приходят хоть когда-нибудь.